Глава 29. Он так разнервничался, что поднялось давление. Сильно поднялось, жену напугал. Она кинулась вызывать неотложку, хотя он и был против. Хорошо не дозвонилась. «Сейчас таблетку выпью, и все само пройдет. Пообещал он ей и послушно проглотил таблетку. «Надо прилечь и подремать. Все придет в норму». Супруга подхватила его под руку и повела в спальню. «И чего это тебя так разобрало? Неприятности, что ли, какие по службе?» «Всё нормально по службе», — отозвался он ворчливо. Ворчанием он обычно маскировал тревогу в голосе. Она бы непременно прорвалась, потому что он был так встревожен, так встревожен. «Отдыхай, Ванечка. Если что, зови. Я буду в гостиной. Приду на помощь». Она кротко улыбнулась и вышла, плотно прикрывая дверь. Его мобильник жена унесла с собой, чтобы ему не досаждали телефонными звонками, и чтобы он никому не взялся звонить, сведя на нет действия лекарственных препаратов. А он и не собирался. Некому ему было звонить. Особенно по тому вопросу, из-за которого так разнервничался, из-за которого давление шибануло вверх. «На помощь она придет. Хмыкнул Иван Степанович, припоминая слова жены, которые она обронила перед уходом. «Как интересно она себе это представляет. В чем помогать собралась? Дело-то дрянь». Вернее, оно приняло такой неожиданный поворот, что он впервые не знает, как поступить. Как правильно поступить, чтобы не навлечь на себя беды? Как сделать так, чтобы извлечь из этого максимальную выгоду? Пока не ясно. Иван Степанович погладил нежный шелк кроватного покрывала, поверх которого уложила его жена. Покрывало ему привезли из Франции. Он заказывал одному человечку. Жена случайно увидела в журнале. Ей понравилось. Она размечталась. А он взял и притворил в жизнь ее мечту. Она даже попросить не успела, а он уже все выполнил. Он часто устраивал ей подобные сюрпризы, потому что любил ее очень, и еще потому, что мог себе позволить побаловать жену. Материально не бедствовал. А все почему? А потому что всю свою жизнь был предельно осторожен. Каждый шаг просчитывал. Каждое действие свое выбирал по сотни раз. И вдруг этот поганый случай, который, наверное, должен был произойти. Правильнее. Случай был отменным, дорогостоящим, если им с умом распорядиться. Вопрос, как далеко он может зайти, не навредив себе и своей горячо любимой супруге? «Так-так-так», — отбил он пальцами такт по нежному шелку. «Так-так-так, с чего же надо начать?» Начинать, конечно же, надо было со звонка Панкратову. Он является лицом заинтересованным, к тому же достаточно платежеспособен. Да, надо звонить прежде всего ему. Позвонить и сказать. «А что я могу ему сказать?» Прошептал едва слышно Иван Степанович. «Правду? Или часть правды? Если он скажет ему часть правды, то это будет стоить дешевле. А если он скажет Панкратову всю правду, то тот может соскочить. И может прямиком помчаться в полицию». И тогда уже объясняться Ивану Степановичу придется не только перед подающим надежды политиком, но и перед своими коллегами. Что он делал в коттеджном поселке неподалеку от дома, в котором потом произошло убийство? С какой целью занял место на парковочной площадке, куда не достреливали камеры видеонаблюдения? Он следил? А за кем? С какой целью? Не мог же он признаться Панкратову, что следил за ним. Признаться и тут же потребовать денег за молчание? Как-то глупо. «Ну да, глупо», — ответил сам себе Иван Степанович, и рука его безвольно распласталась на дорогом шелке кроватного покрывала. Требовать денег с того другого человека вообще было преступно, потому что тот человек предположительно совершил убийство, в котором пытаются заподозрить Панкратова. Он специально интересовался. Панкратов нанял сразу двух адвокатов, специализирующихся на уголовных делах. Значит, земля горит у парня под ногами, раз он готов выложить такую сумму денег. Так, стоп. А чего, собственно, он стесняется? Чего опасается? Панкратов в состоянии заплатить этим адвокатишкам, которые станут языками молоть, чтобы отвести подозрения от своего клиента. А зачем? У Панкратова совершенно точно имеется алиби. Правда, он об этом пока не знает. Потому что этим алиби владеет он, Иван Степанович. Только он и никто больше. И за это алиби пусть и платит Панкратов. Точно. Он потребует с него денег не за молчание, не за услугу, а за алиби. Алиби, которое будет подтверждено поминутно отснятым сюжетом про Панкратова. Сюжет на тему «Как я провел вечер, когда в собственном доме был убит мой тесть». Кажется, этот материал стоит хороших денег. И может обойтись Панкратову дешевле, чем парочка адвокатов, которые непременно станут соперничать друг с другом и наверняка проиграют дело. Да, так он и поступит. Он позвонит Панкратову и назначит ему встречу. И предложит ему купить у него видео, оправдывающее Глеба на все 100%. Так, с этим разобрались. Как поступить с преступником? Сдать его коллегам или нет? Или все же попытаться вытянуть из него хоть что-то? Нет, не станет он его шантажировать. Все шантажисты рано или поздно плохо заканчивают. И коллегам он ничего говорить не станет. Тогда у Панкратова автоматически отпадает потребность платить ему за алиби. «Клава! Клава, зайди!» — громко позвал Иван Степанович жену. «Что?» Она влетела в спальню с невероятно бледным лицом. «Что? Тебе плохо, Ванечка?» «Нет, все в порядке, все хорошо. Мне уже лучше». Не соврал он жене. «Принеси мой мобильник. Мне срочно надо позвонить». «А это не могло бы подождать, Ванечка». Клавдия недовольно поджала губы. «Нет», — отозвался он резко. «Хорошо, сейчас». Она укоризненно качнула головой. «Когда-нибудь ты сгоришь на своей работе. Тьфу-тьфу-тьфу. Но сначала померяем давление». «Хорошо. Неси аппарат и телефон». Давление нормализовалось. Жена немного успокоилась. Сунула ему мобильник в руку. Замерла на пороге спальни. «Ты чего? Ступай уже!» Он вяло улыбнулся. «Ты хочешь звонить по тому вопросу, из-за которого у тебя поднялось давление?» Клава плотно сжала губы. «Нет», — соврал он. «Это рядовое дело, дорогая. Текучка». «Ступай уже. Меня в сон клонит. Надо успеть позвонить, пока окончательно не сморила». Жена ушла, поворчав для порядка. Дверь закрыла плотно. Он набрал номер Панкратова, который выучил наизусть еще по прошлому разу. Тот звонок проигнорировал. И второй тоже. Пришлось отправить сообщение с требованием перезвонить. «Очень важно», — дописал он в конце. Сработало. Панкратов перезвонил тут же. «Что случилось, Иван Степанович?» — спросил Глеб, холодно поздоровавшись. «Какие-то проблемы у вашего родственника?» «Нет-нет, что вы, Глеб Сергеевич?» «Проблемы с родственниками скорее у вас». Он противно хихикнул. «Вы в курсе», — со вздохом произнес Панкратов. «Ну да, ну да. Навалилось что-то в последнее время. Просто злой рок какой-то». «Слышал, у вас в связи с этим проблемы?» «Да, неприятности». Последовал краткий ответ. «Угу». Иван Степанович помолчал. Панкратов должен был задать наводящий вопрос. Должен был. Ему самому не хотелось начинать. «А вы чего звоните, Иван Степанович? Хотите предупредить меня относительно человека, который ведет расследование? Сначала был оперативник майор Новиков. Теперь дело передали следователю. Желаете помочь советом?» «Скорее, просто хочу помочь». И он снова неприятно хихикнул. «Так вы не знакомы со следователем?» С легким разочарованием протянул Панкратов. «Не знаком». Тогда не вижу необходимости тратить ваше и свое время, Иван Степанович. Панкратов начал раздражаться. Это преждевременное заявление, Глеб Сергеевич. Я совершенно точно уверен в том, что способен помочь вам. В чем? В том, чтобы с вас были сняты все подозрения. О как? Каким же образом? Как вы сможете это сделать? Голос Панкратова потеплел. Я смогу снять с вас все подозрения, дорогой вы мой, Глеб Сергеевич, потому что обладаю материалом, который... И он замолчал, сделав вид, что его кто-то отвлек. Попросту жульничал, принявшись разговаривать с женой, которая в этот момент гремела посудой в кухне. Это была пауза, которую он даровал Панкратову для того, чтобы дать ему возможность все осмыслить. Подумать и подсчитать, во сколько же Иван Степанович способен оценить важный материал. Глеб Панкратов был умным человеком. Он все понял и предложил встретиться. «Давайте завтра в том же кафе», — проговорил Иван Степанович, глянув на часы. Можно было бы и сегодня, но его отчаянно тянуло в сон после лекарства. К тому же кафе, где они с Панкратовым встречались в прошлый раз, было за городом. Езды туда-обратно почти час. «Сегодня», — заявил Панкратов твердым голосом. «Завтра у меня встреча со следователем. Хотелось бы явиться на нее подготовленным». «Ну хорошо, хорошо. Сегодня так сегодня». Не стал противиться Иван Степанович. Он тут же подумал, что на завтра вследствие могут появиться новые детали, новые свидетели. Кто-нибудь вдруг да что-то вспомнит. И Панкратов может перестать быть подозреваемым. И прибыли от этого будет ноль. «Сегодня, там же, через час». Он свесил ноги с кровати, осторожно сел. Голова немного кружилась. «И приезжайте, пожалуйста, подготовленным». «Как в прошлый раз?» — уточнил Глеб. Оба поняли, что речь идет о сумме, которую Панкратов заплатил в прошлый раз, чтобы избавить свою семью от судебного преследования. Он просто не учел, что на сей раз все гораздо серьезнее. И статья закона и наказание, могущее потом последовать. «Нет». «Как в прошлый раз не выйдет», — осторожно заметил Иван Степанович. «А как выйдет?» «Как три прошлых раза. Через час». И, не дав опомниться Панкратову, он отключился. И громко крикнул. «Клава! Клава, иди сюда!» «Что, Ванечка?» Ее лицо снова побелело от страха за мужа. «Тебе снова плохо?» «Нет, дорогая. Мне хорошо». «Даже лучше, чем ты можешь себе представить». Он дотянулся до жены, погладил ее по бедрам. «Достань мне одежду». «Ты куда? Нельзя!» Попыталась она его остановить. «Может случиться криз и...» «Клава!» Он предостерегающе повысил голос. «Достань мне одежду». «Хорошо, хорошо». Она открыла дверцы шкафа. «Что наденешь?» «Что-нибудь подемократичнее, дорогая». Она достала серые легкие брюки, голубую тенниску и темно-синий джемпер. «Там прохладно», — пояснила она, заметив его недоуменный взгляд. «Дождь принимается без конца. Далеко хоть едешь-то. Когда ждать обратно?» «Часа через два», — пообещал он. Но обманул. Вернулся через 2,5. Всему виной были проклятые пробки на дорогах. Но он не расстраивался. Дело выгорело. Панкратов заплатил, сколько было озвучено. И даже много больше, потому что заплатил еще и за вторую флешку, которую он захватил с собой так, на всякий случай. Даже не думал, что пригодится. А оно вон как вышло.